Алиса уже проснулась. Она лежала, отвернувшись к двери, всматриваясь в цветные портьеры, кукол и мячики. Девочка не обернулась на легкий скрип открывшейся двери. «Котенок, ты спишь?» – тихо спросила Нина, хотя совершенно точно знала, что дочь проснулась. Она пыталась предугадать, чем в этот раз будет недовольна противница утренних пробуждений. Нина прилегла рядом с закутанной в одеяло девочкой, потихоньку стягивая с нее мягкий кокон, пришептывая на маленькое розовое ушко. «Кто-то сегодня не идет в садик, а выбирает занятия по душе». Она ткнулась носом в ямку у основания шеи. Алиса хихикнула, но не обернулась, старательно изображая мамину капризулю, а та продолжала озвучивать варианты развлечений, исключая обязательные с утра занятия. «И даже к Марине сегодня не идем, она заболела. Выбирай. Аквапарк, игровая комната, идем кататься в парк на самокатах, прокатимся на лошадках или...» Девочка обернулась, вперев в мать взгляд ярко-голубых глаз, задавая неудобный вопрос вместо выбранного развлечения. «Папа больше меня не любит?» Укол в сердце и удар под дых с задержкой дыхания. Что ответить девочке с дрожащими губами, взирающей на мать? «Папа бежит не от тебя, а от меня? А он бежит или просто нуждается в отдыхе? Ни того, ни другого не хочется, но что делать? Только не ввязывать в их с Пашей разборки ребенка». Она растянула губы в улыбке. Сейчас ей не нужно лгать. «Почему ты так решила, любимая?» Нина плотно прижала дочку к себе и, расцеловав родное лицо, зарылась носом в рыжие волосы. «Он несколько дней не читает мне сказки», — шептала девочка в грудь. «Папа просто много работает». Нина радовалась, что та не может видеть ее глаза с тоской, взирающие на просвечивающее сквозь плотную ткань пятно солнца. «А где он сейчас?» – продолжала допрос Алиса. «Летит в большую страну, Китай. Подписывать договоры, чтобы заработать денежку тебе на машину. Ту, которую ты выбрала неделю назад. Будешь гонять по дорожкам». Нина стянула с нее одеяло и принялась целовать оголенный теплый животик. «Мне не надо машинку, я хочу папу!» – продолжала конючить малышка, но уже вперемешку со смехом. «Одно не исключает другого?» Нина поднялась с постели, подхватив дочь на руки. Та обвела ее ногами, прижав ладошки к щекам. «Папа любит тебя больше всех на свете», – продолжала она объяснять самому дорогому человечку. «В тысячный раз благодаря Бога за то, что позволил испытать радость материнства. Не успеем соскучиться, как он приедет. Выбирай, куда мы сегодня поедем». «В аквапарк», – ответила та без секунды раздумий, пытаясь попасть в любимый приют водоплавающих третью неделю подряд. Идти одной с дочерью в шумное и где-то опасное место с маленькой непоседой было страшно. Павел в последнее время работал по выходным, да он и не одобрял никогда походы, как он говорил, в общую баню. Нина несла дочь в ванную комнату, улыбаясь ответу ребенка, рожденного под знаком рыбы. «Хорошо, мое солнышко», — согласилась она. «Идем чистить зубки, завтракать и отправимся плавать в бассейнах, кататься с водных горок и лопать мороженое». «А можно мне взять с собой друга?» Хитрый прищур глаз и сморщенный носик красавицы. Разве можно такое отказать? Но и брать с собой кого-то чужого не стоило. Странно было услышать от в папу собственницы, что та готова делить с кем-то маму и водное веселье. «Милая, но твоим друзьям нельзя с нами без родителей. Даже большим?» – не сдавалась Алиса. А вот это уже настораживало и удивляло. Неужели няня что-то скрывает или не обратила внимания на новую привязанность подопечной? «Насколько большим?» «Я возьму с собой Стаса», – скорченная хитрая рожица на милом лице. «Он научит меня плавать». Нина с трудом сдерживала смех. Дочь уже сейчас тренировалась веревки вить из мужчин. На сердце отлегло. Вот кто стал большим другом девочки. Права была Анна. Это любовь. «Он же тренер по гимнастике», – попробовала она отговориться. «По плаванию у тебя Леша». «А разве гимнасты не умеют плавать?» Алиса не собиралась сдаваться. «У Стаса свои заботы». Нина выдавила зубную пасту на свою и щетку дочери, улыбаясь настойчивости Рыжика. «Зачем ему идти с нами в аквапарк?» «Потому что он меня любит», – жестикулировала та ручками. «И он хороший». Вот так несложно определяется все у детей, если бы и со взрослыми было так просто. Нина смотрела с зеркала на красивое, слегка худоватое лицо, желанное многими, но не принесшее счастья. Она сомкнула на мгновение веки. «Господи, как хочется любви!» Такой, чтобы дыхание прерывалось от одного вида желанного человека, до головокружения, до мурашек по коже, до души всмятку. Трепыхание и вожделение от жадного взгляда, чтобы быть зацелованной до полусмерти и настолько же залюбленной. Просто хочется ощутить себя женщиной, а не дежурной по общей постели. «Давай возьмем с собой Стаса в следующую субботу», – предложила она, подвинувшись, пропуская дочь, взобравшуюся на подставку. Та, повторяя за мамой движение, закрыла глаза, пощипала себя за щеки и выдала. «Вырасту, все мужики будут мои». Нина подавилась слюной, смешанной с зубной пастой. Она выплюнула смесь в раковину, поинтересовавшись, где дочь такое услышала. «Надя сказала», – гордо проговорила пигалица, задрав голову вверх. Она манерно заправила прядки волос за ушки и, закатив глаза, добавила. «Ты сама разве не видишь?» Нина с трудом сдержала смех, посоветовав. «Папе такое не вздумай сказать. А Стасу можно?» «Ему тоже не надо», – подумав про себя раздосадованно. «Дался же ей этот гимнаст». Они бежали под моросящим дождем до дверей аквапарка, закрывая головы найденными в машине пакетами. У Нины в багажнике, как всегда, оказалась куча ненужных вещей, но только не те, что нужны именно сейчас. Она открыла перед Алисой дверь и нырнула следом. «Стас!» Радостный визг дочери заставил вздрогнуть и вскинуть голову. Блондин подхватил девочку на руки. Она, как утром сделала это с матерью, зажала его лицо в ладошках. «Ты пришел!» «Я же тебе обещал, а обещание привык выполнять». Он искоса взглянул на шокированное лицо Нины и добавил, скорее всего, для нее. «А маму ты предупредила?» Алиса подняла глаза к потолку, отвечая жестом сразу двум взрослым. «Понятно». Стас рассмеялся, чмокнул девочку в носик и обратился к ее маме. «Здравствуйте, Нина Сергеевна. Я не смог дозвониться вам с утра, чтобы уточнить, ничего не изменилось, а после не обратил внимания, что телефон сел. Вот только здесь заметил это». Он огляделся по сторонам на окошке касс. «Но где теперь его зарядить?» «Так вот, кому принадлежал тот незнакомый недоступный номер», мелькнула в голове шатенки. Она поздоровалась и поинтересовалась. «А что должно было измениться?» Говорить грубо и возмущаться преследованию не имело смысла. Ясно было, что какую-то интригу завернула рыжая лиса Алиса. Стас стал ее очередной жертвой, не более. Хотелось узнать, что в этот раз задумала маленькая фантазерка. Алиса попросила сопровождать ее и маму в аквапарке, так как папа сломал ногу и не может этого сделать. Похоже, до Стаса начало доходить, что он попался на удочку мелкого манипулятора. В голубых глазах читался не только вопрос, но и недоумение. «Вы так быстро вчера ушли, что уточнить не успел. Ваш телефон указан в анкете». Уверенная речь постепенно перешла в бормотание, улыбка сошла на нет. Нина прыснула в кулак, удивляясь изворотливости ребенка любой ценой, идущего к цели. Упертость и изворотливость малышки порой не только удивляли, но, как в данном случае, ставили в тупик. Показать девочку вружка перед человеком, которого она любит, не хотелось. Алиса немного преувеличила. Нина выразительно взглянула на дочь, невинно хлопающую глазками. «Павел не сломал ногу. Он завален работой в последнее время, а сегодня утром улетел по делам из страны. Он с легкостью справляется с походами один, а мне страшно, что могу не доглядеть». Она с улыбкой пожала плечами, непонятно зачем оправдываясь. Собиралась привлечь подругу, но и той сегодня не до нас. Стас переводил взгляд с матери на дочь, начиная понимать, что происходит. Он рассмеялся. Нина поймала себя на том, что ей нравится открытый смех молодого блондина, чувствующего себя рядом с ней совершенно свободно. И нет липких взглядов, о которых говорила няня. Она сама ощущала себя рядом с ним очень комфортно. А еще грело сердце, что дочь получает такое важное для девочек мужское обожание, светившееся в голубых глазах тренера. Телефонная трель вывела ее из легкой задумчивости. Она отошла в сторону. Звонила Юля, начав с места в карьер встревоженным голосом. «Ты должна немедленно подъехать ко мне в салон».